Глава 22. Мастер-класс. «Становись! Равняйсь! Смирно!» Временно назначенный отставной генерал из России, ставший в армии командующим учебным корпусом, построил своих подчиненных и направился ко мне, чтобы доложить о готовности бойцов к открытой тренировке. После небольших обсуждений и ряда приказов было решено сократить количество людей на тренировке до 40 тысяч. Вчера с вечера их коллеги, сегодня заступившие на дежурство, вычистили от мусора полигон, на котором мы и стояли этим ранним и довольно прохладным утром, по крайней мере холодным по мадагаскарским меркам. Я выслушал доклад и скомандовал отбой. Взгляд осмотрел передние ряды людей разных возрастов, цвета кожи, национальностей. Кто-то был здесь ради денег, другие ради семьи, третьи идейные. Одно было явно – равнодушных и случайных людей здесь не было. «Бойцы! Воины! Нам с вами не повезло родиться в это неспокойное время. Но еще больше не повезло шайтранам родиться в вашу эпоху. Эпоху сильных, смелых и отважных людей. Сегодня я хочу посмотреть, чего вы достигли, к чему вы пришли за время вашей подготовки. Я горд вместе с вами провести эту общую тренировку». Перестав надрывать горло в окружающей тишине, я дал отмашку генералу на командование бойцами. Каждый из них взял рюкзак, что стоял рядом с ними, и надел его, готовясь к марш-броску в полной боевой выкладке. Один из офицеров подошел ко мне с рюкзаком и передал его. Я недовольно скривился и, ничего не объясняя, направился к бойцам. Глаз зацепился за миловидную худую девчонку с серьезным взглядом. Куратор быстро показал мне ее досье, и я понял, за какие заслуги она попала в войска армы и прошла отбор. Захотелось даже с ней немного пообщаться тет-а-тет. И нет, дело не в похоти. Просто ее история была довольно близка к моей. Родилась в США в семье мигрантов. Родители погибли. Сама скиталась и выживала почти 10 лет на просторах захваченного врагами континента вместе с другими выжившими. Сражалась, убивала, была схвачена. Судьба позволила ей сбежать, но подробностей она не сообщала, наотрез отказываясь от любого общения на эту тему. Затем долгий период реабилитации, восстановление гражданским правам, попытка социализации и провал. Арест за избиение нескольких мужиков в баре. Совсем немножко покалечила, так на допросе призналась она следователю. Суд, срок, поселок, поселение открытого типа. Далее она не нашла ничего лучше, кроме как сбежать оттуда и заявиться в отдел кадров армы, купившись на рекламу. Ну, как заявившись? Ее охрана еще на входе скрутила. И тем не менее, она здесь. Чувствую я волю Оливии в решении принять эту бунтарку в арму. «Рядовой Шарп!» — крикнул я ей, увлеченно пытающаяся настроить рюкзак под свои габариты. «Ща!» «Шарп, дура, это командующий!» — шепнул ей сосед, уже стоявший после моего появления по стойке смирно. «Простите, сэр!» Она так резко подскочила и поднесла ладонь к голове, что умудрилась снести берет ударом руки. «Простите, сэр!» Снова извинилась она, наклонившись за упавшим беретом. Я сдерживал смех, наблюдая за ее прыжками на месте. Остальные-то были уже с поднятыми рюкзаками, а она со своими 50 килограммами веса с 35-килограммовым рюкзаком все пыталась совладать. Дергалась она забавно. То берет, то китель поправить съехавший, то рюкзак попыталась поднять. Все вокруг уже смотрели на ее полуминутные выкрутасы и начали посмеиваться. В итоге она сдалась и замерла по стойке смирно с так и не оторванным от земли рюкзаком. «Шарп, у тебя берцы развязаны!» – пошутил кто-то с заднего ряда. Чудо не случилось, и рядовой Шарп Хелена потянулась к берцам, у которых не было шнурков. «Рядовой Шарп!» «Да, сэр!» – она вновь выпрямила спину, слегка покраснев от стыда. «Держите!» – я протянул ей свой практически пустой рюкзак. Она приняла его и удивилась, удерживая на одной руке. «Ваш рюкзак я могу забрать?» — спросил я и протянул руку к лямкам, не тратя время на ответ. Бог его знает, что могло пронестись и наверняка пронеслось в девичьей голове. «Так как вы трижды не выполнили мою команду и передвигаетесь налегке, вы перемещаетесь в группу к магоубийцам, которые бегут в авангарде». «Сэр, так точно, сэр! Я буду быстрее ветра!» «Главное, чтобы тебя с твоим весом в море не сдуло этим самым ветром. Если закончили прихорашиваться и завязали шнурки, можете перемещаться к вашему временному подразделению». «Ну и что это за сучка? Чего это она крутится, будто на подиуме?» — недовольно смотрела из окон затонированного военного внедорожника Ариния. «Это Хелен, довольно безбашенная и сумасшедшая девица. Много шуму наделала при приеме на работу», — начала рассказ своим подругам Оле, зачем-то пряча под штанину складной нож. «Куда это он ее отправил? Ой, девочки, не нравится мне это. Кейт закончила стирать макияж, понимая, что лучше уж она сама, чем он потечет на местном солнце во время марш-броска. «Да ладно, нас он в любом случае меньше любить не станет». Оли как-то слишком наплевательски отнеслась к происходящему, по мнению своих коллег и подруг. Ей, в общем-то, и вправду было все равно, с кем и на кого смотрит ее мужчина. Нормальность и ревность в ней умерли давным-давно. Все, что она хотела, это помочь на его пути. И нечего тут и думать о таких мелочах, как сиюминутный интерес здорового мужчины к другим девушкам. Главное ведь то, что ее место всегда будет рядом с ним, и он не разочарует ее. Она погладила ожерелье на своей шее. Лучшее доказательство его к ней отношения. Сделанное из клыков шайтранов, оно увеличивалось каждый раз после его вынужденных боевых командировок. Впервые собранное во времена побега, оно уже прилично разрослось, и она подумывала о комплекте в виде пары браслетов к этому бесценному подарку ее мужчины. «Это даже хорошо, девочки, что его взгляд упал именно на нее. Вряд ли это перерастет во что-то больше небольшой интрижки. Просто наш мужчина захотел попробовать новое диковинное блюдо, но это не изменит его кулинарных пристрастий», — заключила она и вышла из внедорожника, разминаясь и готовясь к тому, чтобы присоединиться к своим друзьям, уже занявшим место в авангарде. «И не подставляйте себя перед Иваном». Оливия намекнула, чтобы каждая из подруг не занималась глупостями во время тренировки из-за этой черноволосой неуклюжей бунтарки, попавшей в арму лишь благодаря ее великодушию. Бойцы бежали, обливались потом, падали, поднимались и снова бежали. Километр за километром, шаг за шагом. Ни вонючая мутная речушка, ни каменные поля, ни солнце не могло остановить этих людей. Весь последний месяц они только и занимались тем, что приводили себя в оптимальную физическую форму, доводя до предела тела. Те из них, кто пройдут отбор, отправятся на второй этап. Он будет и легче, и сложнее одновременно. Помимо того, что им предстоит поддерживать достигнутую планку, для них начнутся подготовки тактические, учебные, узкоспециализированные. В зависимости от подразделений, в которые их распределят. Здесь им в голову будут вдалбливать автоматику. Комплекс действий, который солдат с высоким уровнем подготовки сможет выполнить даже в полуобморочном состоянии. Только так и никак иначе. Когда мозг кипит на поле боя, руководить телом начинают рефлексы, и они обязаны дойти до нужной кондиции. Третий этап – боевое слаживание и обучение работе в отрядах возмездия. Лучшие станут командирами звеньев, а все вместе они станут элитой армии Земли. Бойцы армы версии 1.0. Первые ласточки – те из них, что выживут и не сломаются, лягут в основу армы 2.0. Но этот проект имеется лишь в моей голове. Слишком уж много в нем, так сказать, спорных моментов, в которых я и сам не до конца уверен. Те же исследования генных мутаций. Успел в юности в редкие моменты слабости почитать достаточного количества антиутопии, где на их основе был положен сюжет. Как бы там ни было, я ускорился, взбираясь на очередной холм и обгоняя пытающуюся выделиться хранительницу моего рюкзака. Мой взгляд упал назад, в сторону растянувшихся на несколько километров бегущих широким строем отрядов. Уместить 40 тысяч человек в колонну – задача не из простых. Сколько техники понадобилось, чтобы вывести на этот огромный полигон бойцов, я только примерно прикинуть могу. Мимо пробежали магоубийцы. Они не были самыми сильными, ловкими и подготовленными бойцами, но они были элитой и должны были держать планку. Хотят они или нет, но им придется стать самыми сильными, ловкими и выносливыми воинами. Без маны на поле боя остаться легко. Вот только даже без маны маг – желанная цель для охотника. А значит, повышенное внимание гарантировано. И лучше уж быть готовым сражаться и после опустошения резервов. Я побежал дальше, вновь ускоряясь к первой пятерке. В этот раз никакую магию я не использовал, и мышцы с каждым километром болели все больше. Даже кости нет-нет да отдавали тягучей болью. На очередном повороте у огромного баобаба Ариния случайно или нет пнула камень, который стремительно полетел в сторону Шарп. Уставшая и бредущая вперед в стиле зомби девушка споткнулась после меткого попадания и полетела вперед, едва успевая выставить руки. Я схватил свой рюкзак на ее спине и поддержал, позволяя ей восстановить равновесие. «Спасибо», — поблагодарила она и побежала дальше. «Ай!» — послышались сзади странные звуки. Я на ходу обернулся и увидел, как Кейт дает щелбан Аринии. «Да не виновата я! Она меня спровоцировала! Бежит там впереди, задницей виляет перед боссом!» «Ну так ускорься и затми ее худшую задницу своей!» — с отдышкой отчитала ее Оливия и добавила щелбана. Когда на 12-м километре инструкторы из числа назначенных стали сообщать о крайне частых остановках и падениях, я решил закругляться. Уже сейчас треть людей имеют аномальные показатели. Дважды подъезжала карета скорой помощи из военного госпиталя, унося того, кто не справился. Чем дальше, тем их будет больше. Моя же цель проще, чем думают многие. Это по большей части символизм и работа на авторитет. Пора переходить к следующей части. По цепочке прошла команда об окончании забега. Да и добрались как раз до нужной точки. Был объявлен 20-минутный перерыв для бойцов. Все же офицеры и командиры подразделений побежали ко мне для получения дальнейших приказов. Делимся на 4 группы. Первая проводит серию спаррингов со сменой партнеров. Правила стандартные для рукопашного боя. Длительность боя 1 минута, перерыв 30 секунд и переход к следующему оппоненту. Итого 15 минут на сам тренировочный бой. Только давайте без травм. На саму подготовку к бою разминку те же 15 минут. Вторая группа – полоса препятствий. 3 круга каждому. Тут все стандартно. Каждое утро полосу проходим. Третья группа – собираются у штаба, делятся на 50 отрядов по числу наших ветеранов военных действий из инструкторов. Каждый рассказывает о шайтранах в реальных условиях. Их тактики боя, особенности форсирования водных препятствий, тактики авианалетов и десантирования элитников в глубокий тыл. Четвертая группа – основы магии. Проведу сам лично. На каждый этап полчаса, затем смена. Первая группа меняется с третьей, третья со второй, вторая с четвертой, четвертая с первой. Все запомнили? Я посмотрел в глаза отцов командиров и понял, что ни хрена половина из них не запомнила. Пришлось еще раз повторять все. Закончился перерыв. Зашевелились люди, устремляясь к своим подразделениям и перемещаясь подальше от ненавистных рюкзаков. Я тоже вернул рюкзак владелице и забрал свой. Хотя не уверен, что она после всех упражнений справится с ним. Незадолго до начала преподавания основ магической теории ко мне подбежал отставник-майор и попросил подойти к потерявшему сознанию парню. Пришлось прерваться, подлечивая пострадавшего бойца, и бегом бежать к своему легиону, иначе мог бы просто не успеть сделать все задуманное. Рядом со мной встали мои помощники, развернули стол, достали листы бумаги, ноутбук, камни, чтобы записи не улетели, и когда кивнули, я начал. «Становись! Равняйсь! Смирно!» Недолгая пауза. «Вольно! Всем надеть гарнитуру! Частота 15,6! Повторяю, 15,6!» Я дождался, пока большая часть бойцов напялит на уши гарнитуру и заулыбался при виде нескольких тормозов, что выложили ее либо потеряли. Как обычно. «Итак, нам предстоит пройти суперкраткий курс по магии. Начнем мы с того, что я выскажу вам мое личное определение этой таинственной силы». Я начал свой 10-минутный монолог, заходя на нужный канал связи, постепенно двигаясь между построенными бойцами. Построение получилось широким, где между будущей элитой Земли сохранялась дистанция в 1 метр, как раз для того, чтобы я имел возможность пройти. Следуя между рядов, я то и дело останавливался и кидал взгляд на замершего от испуга бойца. К нему подходила Кейт и давала повязку одного из трех цветов – красный, желтый, либо синий. Так мы и двигались, раздавая повязки, пока не проходили всех. Обычно на это уходило порядка 20 минут, и оставшиеся 10 мы тратили на то, чтобы созвать всех счастливчиков с повязками к столам, где секретари быстро вбивали данные отличившихся бойцов, а тех, кому не повезло, отправлялись в целебную растяжку. Постигать поперечные и продольные шпагаты. Народ не особо понимал, чем именно они отличились, но я не стал раньше времени всем все объяснять. Пусть пока гадают. Хотя, судя по хитрым лицам некоторых, они уже все поняли, но не спешили объяснять остальным. И это правильно. Если бы я хотел, сам бы объявил. Прошла первая группа, затем вторая. На третьей помогать разносить повязки пошла Ариния. Из кислой мины она вручила синюю повязку так не полюбившейся ей Хелене Шарп. Ей глазом не дернул, но решил однозначно наказать Аринию за ее ревность. В конце концов, из всех трех моих спутниц именно с ней я четко и конкретно обо всем договорился и обозначил свою позицию. И все-таки именно она раз за разом проявляла инстинкты собственницы. По окончанию работы с четвертой группой, незадолго до итогового финального построения, я подошел к помощникам, которым была поставлена задача посчитать количество получивших отметки. 94 красных, 101 желтая и 308 голубых отметок. Магоубийц не считали, с ними все и так ясно. «Спасибо, Кира. Хороший урожай. Особенно, если сумеем всех перевести в красные». «К сожалению, даже не вчитываясь в досье, я могу сразу отмести больше трех десятков. И среди красных тоже есть. требующие внимания личности. «Спасибо, я полагаюсь на вас. К 18 ровно сделай мне две стопки с досье. Те, кому мы можем всецело доверять и тратить на них мое время, и те, кто должен чуть больше проявить себя. Если же будут полностью забракованные, пришли их список на сервер с личными делами. Изучу на досуге». Началось построение, и я поздравил всех с окончанием общей тренировки. Вместе с тем я объявил о том, что те из людей, кто получил сегодня отметку, должны прибыть к 17:00 на военную базу «Август» в 30 километрах от этого полигона. «Август» и «Цезарь» — две военных базы, что располагались на окраине Армы. В одной находился небольшой исследовательский институт, во второй же располагалась большая часть солдат. Время, когда их привлекали к стройке, закончилось, и максимум, что они делали, это помогали в прокладке дорог в этой слабозаселенной области. Я передал слова командиру, тот вручил несколько памятных подарков, пожелал всем удачи и велел расходиться к транспорту, не забывая свои вещи. Краем глаза я зацепился за низкую фигурку, с трудом тащущую рюкзак. Из-за расстояния я не был уверен, но куратор подсказал, что это действительно Хелена. Любопытно, пройдет ли она суровый отсев службы безопасности. Если да, то мне будет крайне любопытно взглянуть на ее магическое строение тела. Да и в целом любопытно, сколько еще магов добавится к тем 114, что уже имеются в составе армы.